Глава 2. Первое видение. 1912-1916 годы. В конверт со своим письмом Чарльз Бранхам вложил достаточно денег, чтобы Элла смогла нанять повозку для переезда. Грузить ей было практически нечего, не считая троих сорванцов. Нью-Олбани находился более чем в 160 километрах на север от Берксвилла. В дороге Элла очень волновалась, поскольку вот-вот должны были начаться роды. Однако трехлетнему Билли, никогда ничего не видевшему дальше своей горной избушки, эта поездка представлялась захватывающим приключением. Особое впечатление на него произвел узкий деревянный мост, перекинутый через реку Огайо от Луисвилла, штат Кентукки, до Нью-Олбани, Индиана. Проехав еще 16 километров на север, они прибыли в свой новый дом в городке под названием Ютика, штат Индиана. 27 мая 1912 года Элла родила четвертого сына и дала ему имя Мелвин. Тем летом Чарльз работал у местного фермера. Труд был рабский. Подчас он был вынужден тащиться за лошадью и пахать по 12 часов в день, проливая пот под палящим солнцем. Не раз возвращался он домой, припекшийся к спине рубашки, и Элле приходилось отрезать ее ножницами. Когда взошла кукуруза, Чарльз проводил все дни со змеевидной мотыгой в руках, выкорчевывая между бороздами ползучие сорняки. Поначалу его руки покрывались волдырями и кровоточили. Позже на них образовывались мозоли, жесткие, как дубленая кожа. Все это он претерпевал за 75 центов в день. Осенью Чарльз вернулся на лесозаготовки. Это у него получалось намного лучше, чем фермерство, ведь он вырос в лесу и работал на лесозаготовках с раннего возраста. Хотя рост Чарльза был 1,70 м, и весил он всего 70 килограммов, он был крепким, как клубок мышц, и зарекомендовал себя умелым лесорубом. Мог в одиночку погрузить на повозку бревно весом в 400 килограммов. Однако с приближением зимы Чарльза все больше и больше терзало беспокойство. Вшестером они жили в однокомнатной лачуге, ничуть не лучше, чем та бревенчатая избушка, которую они покинули в Кентукки. Лесозаготовки подчас вынуждали его на целые недели отлучаться от семьи. Не желая, чтобы его жена страдала так, как прошлой зимой, Чарльз начал подыскивать лучшее место для жительства и работы. С наступлением весны 1913 года он получил работу в Джефферсонвилле, штат Индиана, у мистера Оттена, мультимиллионера, который владел предприятием Оттен Дистиллерис и был совладельцем профессиональной бейсбольной команды Луисвилл Кеннелс. Чарльза наняли в качестве личного извозчика, поскольку он искусно обращался с лошадьми. Работа не приносила много наличных, зато представляла существенные выгоды, а именно, бесплатное место проживания на земельной собственности мистера Оттена. Это место состояло из двухкомнатной бревенчатой хатки, старой конюшни, большого садового участка и маленького поля, на котором Чарльз мог посадить что-нибудь для своей семьи. К тому же неподалеку находилась молочная ферма мистера Уоттена, и каждый вечер Чарльз мог брать домой ведро молока, немаловажные выгоды для отца, у которого подрастали 4 мальчонки. Город Джефферсонвилл находился километрах в 7 на северо-восток от Нью-Олбани, в сторону улицы Ривер-Роуд, называемой местными жителями Ютика Пайк. Мистер Уоттен жил в большом имении в 11 километрах от города. Хатка, в которую переехал Чарльз, стояла на пригорке с видом на реку Огайо. Наружные стены постройки были обшиты досками, пострадавшими от непогоды, а внутри щели между бревнами были залеплены глиной. Состояла хатка из двух комнатушек с земляным полом. На чердаке под стропилами над одной из комнат тоже можно было спать. Чердачная лестница была сделана из стволов двух деревец. На середину одной комнаты прикатили отпиленный пень и на него положили плоские камни. Поверх всего этого стояла дровяная печка, сделанная из пустой бочки от нефтепродуктов. Для приготовления пищи Элла использовала небольшую железную печку-времянку, вроде буржуйки. В доме была даже керосиновая лампа для освещения, и, учитывая все остальное, было намного лучше, чем в однокомнатной лачуге, в которой они жили в Ютике. Перед хаткой на склоне холма, возле небольшого родника, развесила свои ветви яблоня. Большую часть лета прохладная вода родничка служила холодильником, не давая молоку, пахте. Пахта – обезжиренные сливки, получаемые как побочный продукт при взбивании сливочного масла. И маслу, находившемуся в металлических бидонах, портится раньше времени. Сливки Чарльз хранить там не мог. Слишком много у него было маленьких бранхамов, которые могли с жадностью их стащить. Родничок обеспечивал дом водой до середины августа. Когда же он высыхал, они были вынуждены качать воду из колодца, расположенного внизу, возле конюшни, и нести ее домой вверх по холму. Билли любил бурлящий родничок-журчичок. На гвозде, вбитом в ствол яблони, висел черпак, сделанный из тыквы. Но им Билли пользовался редко. Любил он лечь на живот, в теплую траву, прильнуть к родничку и вдоволь напиться воды. Потом он наполнял водой кувшин и относил его отцу в поле. К ужину Чарльз всегда возвращался домой с поля изголодавшимся. Поскольку в доме умывальника не было, умывался он позади хатки, где возле яблони была поставлена скамейка. Она представляла собой обычную сарайную доску, прибитую к стволу, с ножкой доской на противоположном конце и с наклонной доской внизу, что не позволяло скамейке шататься. Все четверо мальчишек стояли цепочкой за папой, ожидая, чтобы умыться. Когда Чарльз закатывал рукава своей домотканной рубашки, чтобы намылить лицо, мышцы на его руках вздувались и перекатывались. Билли с гордостью, наблюдая за ним, размышлял. «Это мой папа. Он сильный. Он будет жить 100 лет. Когда я состарюсь, я буду смотреть на папу, а у него по-прежнему будут огромные мускулы». Билли же, напротив, был худощавым и жилистым, как его мать. А от отца он унаследовал темные вьющиеся волосы и приятные ирландские черты лица, но не его крепкое телосложение. Он умывался после отца. С большой осторожностью взял Билли щелочное мыло домашнего изготовления, стараясь, чтобы оно не попало в глаза. Одного урока ему было вполне достаточно. Вытирался он полотенцем, сделанным матерью из мешка от кукурузной муки. Полотенце было неудобное и колючее, поэтому Билли слегка вздрагивал. Над скамейкой, где умывались, к дереву 5 загнутыми гвоздями был прикреплен осколок разбитого зеркала. Билли карабкался по скамейке, пытаясь увидеть себя, а затем брал оловянный гребень, чтобы разгладить свои неподдающиеся волосы. Из старых сарайных досок Чарльз соорудил обеденный стол и скамейки, которые были чем-то похожи на церковные. За ужином Билли всегда сидел возле отца. Бобовый суп с вареным луком, кукурузный хлеб и пахта были обычной трапезой. Кукурузный хлеб Элла поджаривала на сковороде, потом выкладывала его на тарелку и посылала ее по кругу, чтобы каждый мог отломить себе кусочек. Билли всегда выбирал горбушку, потому что на ней была румяная корка, которую он любил макать в свой суп. 14 мая 1914 года у Билли появился еще один брат – Эдгар Ли Бранхам. На протяжении последующих нескольких лет жизнь Билли текла спокойно. Каждую субботу после полудня его отец брал у мистера Уоттона мула и крытую повозку, рассаживал в нее свое семейство и отправлялся за 11 километров в город, чтобы закупить съестных продуктов. Четверо младших Бранхамов прыгали на куче соломы в конце повозки, а Билли доводилось ехать вместе с отцом и матерью впереди брички. Он всегда взвинчивался, как юла, когда собирались ехать в магазин, потому что в точности знал, что там будет происходить. Чарльз, зарабатывавший $3,5 в неделю, частенько расходовал $3 из этой суммы в бакалейной лавке. Время от времени тратился он на мешок коричневого сахара или банку соленого сухого печенья, но большей частью закупал такие основные продукты питания, как бобы, картофель и кукурузная мука, еду, которой хватало надолго. Когда Чарльз заплачивал свой счет, мистер Гроувер, бакалейщик, давал ему кулек мятных леденцов для его малышей. В повозке же 5 пар ненасытных глаз с нетерпением наблюдали, как папа поровну делил 4 леденца между 5 мальчишками. 4 младших Бранхама тотчас же слизывали свои мятные леденцы по самую палочку. Билли же был хитрым. Немного полизав свой леденец, он заворачивал его в кусок коричневой бумаги, оторванный от бакалейного кулька, и засовывал к себе в карман. Позже он находил применение этому леденцу. В субботу вечером они наполняли горячей водой большую кедровую лохань для стирки и один за другим, не меняя воду, принимали еженедельную ванну. Элла сильно терла Билли щелочным мылом, приговаривая: «Я хочу, чтобы ты был чистеньким, как облупленная луковичка». Потом она до того тщательно вытирала его полотенцем из мешковины, что ему казалось, будто с него слезла вся кожа. Зная, что Билли питается недостаточно, она каждую неделю после купания принуждала его проглатывать столовую ложку касторового масла, веря, что оно помогает предотвратить простуду. Билли, глядя на эту большую ложку, полную сального касторового масла, умолял: «О, мама, пожалуйста, не заставляй меня принимать это! Меня от этого тошнит, я просто не могу этого перенести!» «Если тебя от этого не затошнит, тогда это ничем тебе и не поможет», — отвечала она. Билли зажимал пальцами нос и брал ложку в рот, пытаясь проглотить ее содержимое. Затем он напрягался, его всего трясло, пока, наконец, ему не удавалось пропустить это внутрь. В воскресенье Элла готовила маллиган – мясную похлебку с овощами. Репа, морковь, капуста, картофель, бобы, кукурузная мука и кусок говядины – все это тушилось в горшке. Этим питались они еще в течение 2 или 3 дней. В понедельник Элла стирала одежду в большом железном котле, нагреваемом на костре возле хатки. Билли, как старший из детей, должен был нарубить сучьев рожковых деревьев. От него также требовалось наполнить котел водой. Тяжелая работа для мальчика его возраста и телосложения. «Уильям!» – окликнула она его. «Да, мадам. Сходи-ка к роднику и принеси ведро воды». Билли, подумав о том, как тяжелое кедровое ведро, лишь наполовину наполненное водой, растягивало ему плечо, нащупал в своем кармане тот самый кусок мятного леденца, завернутый в бумагу. Затем отыскал он своего брата Эдварда и сказал: «Горбатик!» Билли частенько называл своего брата Горбатиком. «Скажу-ка тебе, что я сделаю. Я дам тебе 10 раз полизать этот леденец, если принесешь вместо меня то ведро воды». Эдвард с радостью принес воды. В качестве вознаграждения Билли протянул Эдварду леденец, держа его в руке, и начал считать. 1, 2, 3. Эдвард, старавшийся лизать как можно быстрее, стал жаловаться. «Не так быстро, ты слишком быстро считаешь. Начинай сначала». Билли начал считать заново, и Эдварду удалось лизнуть сверх положенного. Потом Билли снова завернул мятный леденец и засунул к себе в карман. В понедельник ему предстояло выполнять и другие работы по дому. Но до тех пор, пока хватало его леденца, Билли был беззаботным пареньком. В хатке на гвозде за дверью постоянно висела длинная плоская палка из орешника гекори. Элла использовала ее при стирке и кипячении белья, вылавливая его ею, когда было готово. Однако этот орешниковый валек выполнял и другие функции. Элла разминала им неровности в соломенных тюфяках и разглаживала одеяло, а Чарльз использовал его в качестве исправительной палки. Подчас, когда кто-то из мальчишек провинился и заслуживал наказание, орешниковая палка таинственным образом исчезала. Чарльзу всегда удавалось обойтись и без нее. Он использовал свой старый ремень для правки бритв или же брал ружейный шомпол. Все маленькие Бранхамы получали воспитание в дровяном сарае, бегая, что было сил, вокруг отца, в то время как он хлестал их попки до красна. Чарльз называл это выбиванием беса. Однажды Эдвард затеял пакостный план. «Билли», — сказал он, — «пока папа с мамой пропалывают мотыгами сад, сходи и принеси немного сахара, а я раздобуду соленого печенья. Встречаемся в конюшне». Для Билли это прозвучало довольно заманчиво. Коричневый сахар Элла держала в ящике в хатке. Она часто смешивала его с водой, чтобы сделать им на завтрак патоку к блинам. Патока — густое тягучее сладкое вещество, продукт неполного осахаривания крахмала. Билли прошмыгнул в хатку, взял порядочную пригоршню сахара и направился к конюшне. Сад находился на полпути между домом и конюшней, если спускаться по холму. Чарльз оторвался от работы с мотыгой, чтобы стереть со лба пот красно-белым клетчатым носовым платком, и заметил идущего старшего сына. Рука его казалась одеревенелой, будто он что-то в ней прятал. «Куда это ты идешь, Уильям?» – спросил Чарльз. «В конюшню». «А что это у тебя в руке?» «Ой-ой-ой», – подумал Билли и попытался выкрутиться. «В какой руке?» «А ну, поди-ка сюда», – сказал повелительно Чарльз. Долгое время после этого Билли не хотелось сахара. В конце августа 1916 года, когда паросиловая молотилка закончила обмолот зерновых, Элла набила все тюфяки свежей соломой. В этот вечер мальчики были уложены спать на чердаке. Вдруг Билли вскрикнул, словно призрак прикоснулся к его щеке. Элла помчалась к лестнице и крикнула: «Билли, что там случилось с тобой?» «Мама, кто-то залез ко мне в постель!» «Это всего лишь кузнечик, застрявший в свежей соломе. Теперь успокойся и иди спать». «Мама, я просто не могу спать, пока эта козявка всюду скачет!» Элла взяла в руку керосиновую лампу и полезла на чердак, чтобы Билли было видно, как открыть сбоку свой тюфяк и найти в соломе назойливого кузнечика. Он выпустил его на волю, просунув сквозь щель в том месте, где крыша неровно прилегала к стене. Позже Элла хихикала, рассказывая Чарльзу эту историю. Однако сказать мужу о своем глубоком беспокойстве за Билли она не могла. В последнее время мальчик был раздражительным, и у него плохо усваивалась пища. В течение прошлого месяца не раз он после ужина жаловался на расстройство желудка и отрыжку. Нервничал ли он из-за того, что скоро у него начнется учеба в школе, или же что-то другое не давало ему покоя? Могло ли это быть связано с пьянством отца? В сентябре Билли и Эдвард стали вместе ходить в школу. Билли было 7,5 лет. Хотя он был старше своего брата на 11 месяцев, по росту их можно было принять за двойняшек. Эдвард был только чуточку ниже. Школьной одежды у Билли не было. Все лето проходил он босиком и без рубашки, нося пару оборванных и залатанных спецовочных штанов с нагрудником. Семья не могла себе позволить приобрести новую одежду, однако Элла нашла выход из этого. Она взяла пиджак, который Чарльз надевал в день их свадьбы, перекроила его и шила из него пару брюк. Чарльз вернулся домой с белыми носками и парой поношенных баскеток, которые оказались Билли маловаты. Это и довершило его гардероб. Закончив наряжать мальчика для нового события, Элла сказала: «Готово. Ну-ка, теперь посмотрим на тебя». Она отошла назад, чтобы лучше его рассмотреть. Ребрышки, выступавшие на его голой груди, делали его совсем маленьким и тощим. И выглядел он таким замурышем со своими лохматыми волосами, свисавшими по шее, в перешитых штанах и стоптанных баскетках. Элла улыбнулась, зная, что сделала все возможное из имевшегося под руками. Но, к сожалению, ее старшему сыну придется ходить в школу без рубашки. Итак, холодным сентябрьским утром 1916 года Билли и Эдвард устало тащились по улице Ривер-Роуд в школу Ютика Пайк, которая была типичным сельским однокомнатным школьным пансионатом, расположенным среди холмов близ реки Огайо. Многие годы учительницей Билли была миссис Темпл. Она обучала его во всех 8 классах, занимаясь учениками в возрасте от 6 до 15 лет. В школе Билли освоил больше, чем чтение, правописание и арифметику. Внезапно его мировоззрение расширилось. Сидя в классе, он долгое время сравнивал себя с другими детьми. Разница явно бросалась в глаза. Это были обыкновенные мальчики и девочки, как и он, но большинство из них носили хорошую одежду и обувь по размеру. И у них были рубашки. На обед они кушали бутерброды, а на десерт – домашние печенье или пирожные. Билли же ел бобы, а порой были дни, когда на обед он вовсе ничего не ел. Он начал осознавать, что его семья бедная. С самого начала мальчики чуть постарше стали считать Билли чужаком. Они обзывали его кукурузным грызуном и дразнили, потому что он смешно разговаривал, с деревенским акцентом, типичных для горных жителей штата Кентукки. К тому же они смеялись над тем, что он выглядел таким оборванным. Спустя пару недель после начала учебы несколько мальчишек решили провести послеобеденное время рыбачи на пруду за хаткой Бранхамов. Они называли его «ледяным прудом», потому что мистер Уоттен каждую зиму вырубал из него глыбы льда, хранил их в опилках и затем использовал их летом для поддержания холода в холодильниках на своей молочной ферме. Билли пришел в восторг, что эти мальчишки включили и его в свои планы. Он не только любил рыбачить, но страстно хотел быть заодно с компанией. После школьных занятий Билли, сгорая от желания достать с чердака свою самодельную удочку, побежал домой. Его баскетки были ему малы и натерли больную мозоль на большом пальце. На уроках в школе эта мозоль постоянно беспокоила его. Каждый раз, когда он двигал ногой, боль так сильно мучила его, что он не мог сосредоточиться. Теперь же в этом возбуждении спешки боли для него как будто и не существовало. Стрелой влетел он в хатку и уже поставил было ногу на лестницу, но вдруг почувствовал, как сильная рука схватила его за плечо. Отец развернул его лицом к себе. «Билли, сегодня днем у меня есть для тебя важная работа. Я хочу, чтобы ты наносил мне воды в перегонные кубы». Сердце и конечности Билли окаменели. «Но, папа, я же собирался сегодня днем пойти порыбачить с моими друзьями». «Порыбачить ты можешь и завтра. Этой ночью я хочу перегнать немало кукурузного виски и запаздываю. В сарае у меня должно быть достаточно воды, чтобы охлаждать змеевик. Ты уже вполне подрос для работы, и мне необходима твоя помощь. Ведра стоят у конюшни возле колонки. Теперь поднимись-ка и переоденься, а я пойду в сарай подготовить перегонные кубы». Билли медленно начал подниматься по лестнице, отворачиваясь, чтобы отец не увидел его слез. «И запомни, — добавил Чарльз, — береги маму. Об этом никому ни слова». «Да, папа». Хотя сухой закон был введен только в 1919 году, в некоторых штатах с 1906 года в силу вступили законы, запрещавшие продажу спиртных напитков. Индиана была сухим штатом уже в 1916 году. Чарльз же никак не мог обойтись без своего виски. Поскольку у него не было достаточно денег, чтобы покупать его на черном рынке, он со своим соседом мистером Дарнбушем смастерил самогонный аппарат в сарае за домом, где гнал свой самогон. Продавая остатки жаждавшим соседям и зарабатывая на этом сколько-то денег, они решили сделать второй перегонный куб. В эту ночь они собирались запустить оба куба, и все должно было быть наготове. Долго Билли сидел на своем соломенном тюфяке, чувствуя, как мозоль на ноге пульсировала с каждым ударом сердца. Наконец он собрался силами, чтобы изменить ситуацию. С большим облегчением стряхнул он обувь. Выскользнув из школьных штанов, он юркнул в свой старый комбинезон с нагрудником, который вместо матерчатых шлейк поддерживался шнурком, закрепленным на гвоздях вместо пуговиц. Гвозди легко проскальзывали сквозь петлицы в нагруднике, и когда поворачивали в сторону, то вовсе не торчали. Потом под большой палец он привязал кукурузную кочерышку, чтобы не пачкать его в грязи. Медленно спустившись с лестницы, поковылял он вниз по холму к колодцу у конюшни. Возле рукоятки колонки стояли 2-3 ведра из-под патоки. Билли наполнил их до краев. В каждом ведре было по 2 литра воды, и его 7-летним мышцам было как раз под силу поднять их за самодельные веревочные ручки. Полдень выдался теплый и совершенно тихий. Стояло полнейшее безветрие. Воздух словно застыл. Сухая, пожелтевшая трава не смела даже шелохнуться. Начав подниматься по тропинке, Билли услышал смех, доносившийся со стороны ледяного пруда. Его друзья уже были там, рыбачьи, шутя, замечательно проводя время. Досада Билли прорвалась потоком слез. На полпути к вершине холма, рядом с садом, присел он отдохнуть в тени большого белого тополя. Слезы, текшие по его щекам, оставляли следы на испачканном лице. Билли негодовал. «Разве не ужасно? Пацаны рыбачат там, а я должен оставаться дома и таскать воду». Тут он услышал звук, напоминавший шелест листьев на ветру. «Хш-ш-ш-ш-ш-ш». Однако ветерка Билли не чувствовал. «Что это?» – подумал он и оглянулся по сторонам. Листья, совсем недавно начавшие засыхать, не шевелились. Невозможно было уловить и намека на ветер. Билли продолжал дуться. «Их папы не занимаются этим. Почему же я должен таскать воду в эти самогонные кубы?» Снова послышался шелест листьев. Встав и осмотрев ветви над головой, Билли опять не заметил, чтобы что-нибудь двигалось. Он испустил еще парочку жалоб, потом подхватил ведра и поплелся по тропинке. При этом его пораненный палец оставлял на песке причудливый след. Прошел он совсем немного, когда снова услышал тот звук. «Хш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш- он увидел это. В листве дерева кружился вихрь. В принципе, это было обычным явлением. Осенью такие воздушные завихрения были частыми. Билли не раз видел, как они, кружась, проносились по полям, подхватывая сухие листья и унося их с собой. Однако завихрения всегда куда-то направлялись, всегда передвигались по земле. И этот же вихрь, казалось, замер на месте. Очарованный Билли наблюдал, как зеленые, коричневые и желтые листья шелестели и кружились. Вдруг с дерева прозвучал голос. Глубокий, отчетливый голос, который сказал: «Никогда не пей, не кури и не оскверняй своего тела никаким образом. Когда повзрослеешь, для тебя будет труд». Билли слышал эти слова настолько отчетливо, как если бы говорил его отец, но это не была речь отца. Такой внушающий страх голос услышал он впервые. Побросав ведра, он изо всех сил помчался к хатке, крича во все горло. Элла обняла его. «Билли, что случилось? Тебя укусила змея?» Она подумала, что, проходя мимо сада, ее сын наступил на медноголового щитомордника, ядовитую змею, распространенную в той местности. «Нет, мама», – пролепетал он, показывая пальцем на холм в сторону сада. «Там, на том дереве, сидит дядька». «Ох, Билли, Билли, ну, озорник, может, ты перестанешь и пойдешь спать?» «Нет, мамочка, там на дереве дядька, и он приказал мне не пить и не курить». В ответ на это Элла засмеялась. Она обняла своего сына и поцеловала в лоб, пытаясь успокоить. Однако Билли впал в истерику, и его невозможно было утихомирить. Уложив мальчика в постель, Элла помчалась к ближайшему соседу, у которого был телефон, чтобы вызвать доктора. Доктор, выслушав этот рассказ, сказал: «Мальчик просто перенервничал. Это у него пройдет». В тот же вечер за ужином Билли вновь рассказал свою историю. «Там, на том дереве, сидит дядька, я слышал, что он мне сказал. Я никогда больше туда не пойду». И он больше туда не ходил. С того дня и впредь, каждый раз направляясь в конюшню, он шел краем сада, обходя этот тополь стороной. Спустя 2 недели Билли и Эдвард играли в шарики под яблоней возле хатки. Внезапно Билли почувствовал странное ощущение, давление, от которого кожу покалывало, будто невидимая энергия объяла его. Он поднял глаза. Река Огайо почему-то казалась ближе, чем раньше. Когда Билли взглянул на нее в направлении Джефферсонвилла, местность преобразилась у него на глазах. На берегу, постепенно принимая ясные очертания, очень быстро вырос мост через реку. Мост этот был не из тех низеньких плоских мостов, которые Билли переезжал, переселяя в штат Индиана. Был он с массивным железным сводом вверху и выглядел впечатляюще. Ничего подобного Билли раньше не видал. Всмотревшись получше, он заметил людей, работавших высоко на пролете моста. Потом он увидел, как громадный пролет рухнул. В замедленном действии эти люди падали с мостового бруса. Билли успел сосчитать их. Он увидел, как 16 человек исчезли в мутной воде. Уронив свой мешочек с шариками, Билли понесся домой, неугомонно крича. Элла изо всех сил старалась успокоить его. Когда он, наконец, пришел в себя и все ей рассказал, она сказала: «Билли, тебе это просто почудилось». Он же настаивал на своем. «Нет, мама, у меня появилось сначала странное чувство. А потом, взглянув на реку, я увидел все прямо перед собой. Я видела это. Ой, мама, мне страшно!» Чарльз высказал свое мнение, что мальчик, как и сказал доктор, просто нервный. Но Элли так не казалось. Она вспомнила тот день, 4 года тому назад, когда Билли пробормотал о том, что птичка сказала ему, якобы они будут жить недалеко от Нью-Олбани. Как ни странно, но это исполнилось. Мост через реку, 16 человек погибло. А что, если однажды и это произойдет? Элла записала этот случай, размышляя: «Что ж, поживем, увидим».